В Мраморном море вдруг восстановилась мобильная связь. Я получил несколько сообщений из Москвы и от Элика с просьбой прислать недостающие документы, которые затребовал адвокат для возбуждения иска к владельцам исчезнувшего банка. Очень вовремя, как в том анекдоте. Сейчас я все брошу, ага, и поплыву за счетами. Как можно писать заметки о путешествии, если до обеда я даже не выходил из каюты? Вчера, конечно, я, не будем скромничать, снискал, зато, как всегда, изрядно подергался перед выходом. Трошин говорит, перед выходкой. Жаль, что мне не удалось запомнить еще несколько характерных словечек знаменитого гастролера. Пластинку, которую я затер, еще будучи ребенком, на нашем простеньком патефоне в Сусумане почти 40 лет назад. Часы пробили точные, в цехах веселый шум. Спецовочку рабочую сменила на костюм. У каждой работы имеется срок. Суббота, короткий вечерок. «Вы мне очень нравитесь, я имею в виду в творческом отношении», — сказал он, когда под бурные аплодисменты закончил победную выходку и остановился, чтобы пожелать мне успеха. Рядом тут же нарисовалась супруга и стала распекать его за пафос в отзвучавшем пении. Трошин, кажется, обрадовался, что мы оказались вместе. И я не побоялся возражать его половине, уверяя его и ее, что при слабых колонках невозможно удержаться от сильной подачи, а значит, легко сбиться на пафос. Его голос по-прежнему прекрасно звучит. И поет он на самом деле осмысленно, что в наши дни выглядит, к сожалению, совсем старомодно. Только что мы стояли на палубе, провожая закатное солнце, и, как театральные осветители, подсказывали друг другу меняющиеся цветовые программы. Темно-серый, лиловый, серебристо-синий. Потом согласились на том, что Эгейское море закончило свои превращения, выбрав для предстоящей ночи глубокий темно-синий цвет. На воду, как и на огонь, можно смотреть без устали. И это истина, расхожая фраза, пока внезапно не обнаружишь, что битый час, навалившись над бортом, ты просто подгадываешь вскипание бирюзовых лужиц в гигантском хранилище чернил. Чем дальше мы уходим на запад, тем становится теплее. Наверное, через пару переходов можно будет, не боясь продрогнуть, смотреть на море и ночью. Наталья, к нашему изумлению, проявила общественный темперамент, не пропустила ни одного круизного мероприятия. День для нее начинается с коллективной зарядки на палубе. Она прекрасно ориентируется на теплоходной местности, запомнив, в каких каютах находятся отдельные службы, как быстрее пройти к барам, в спортзал или к киоскам. В случае тревоги нам бы не пришлось рвать на себе волосы, она запомнила даже номера наших спасательных шлюпок. 18 сентября 2003 года. Летчики поджидали нас на красных диванах в холле перед гостиничным люксом, в котором мы сохранились втроем, не дыша, боясь шевельнуться. Я наблюдал в дверной глазок за тем, как несколько небритых кавказцев курили, перебрасывались короткими фразами и посматривали в нашу сторону, даже не подозревая, что мы находимся в номере. Толик дал мне знак с Натальей отойти к стене, но я не мог оторваться от глазка. Толик стал оттирать меня плечом, я уступил ему место у двери. «Уходят», — поняли мы, когда он сделал прощальный жест рукой. Наталья, ликуя, опустила невидимый рычаг и одними губами сказала «Ес». Я стал поясничать, танцевать, снова вернулся к двери. Припал к глазку и, цепенея от ужаса, наткнулся в нем на чужой зрачок, вперившийся в меня с другой стороны двери. Я понял, что у меня нет спасения от этого прицельного взгляда. Горечь и кислота подступили к горлу. Я пытался сглотнуть тошнотворный комочек страха, но в ту же минуту сообразил, что не сплю, а борюсь с дурнотой на койке в каюте. Я встал, направился к умывальнику и замер у иллюминатора. Над морем поднималось солнце. Какая глупость, этот сон про летчиков! Тем более, что финальный трюк с глазком я уже где-то видел. Я думаю, что изжога появилась от сухого вина, поданного на ужин. Хорошо, что мы не стали покупать вина в Немее, но стоило мне выжимать целый лимон на красных окуньков —